Глава 6. Леди 6000 песен. За несколько недель моего знакомства с Джо поток посетителей его дома изрядно набрал темп. Возможно, это было лишь впечатление, поскольку теперь я сам стал частью этого потока и наблюдал его, если можно так выразиться, из глубины. Я часто захаживал к Джо после завтрака, когда аромат свежесваренного кофе перебивал противный запах вчерашних окурков. Джо к этому времени был чисто выбрит и выглядел вполне отдохнувшим после 3 или 4 часов крепкого сна. А среди избранного общества, которым он наслаждался, бармены, записные бон-виваны, водители грузовиков, клерки, обязательно находилась личность, проведшая ночь на софе в гостиной. Даже в этот ранний час жизнь в доме била ключом. Люди ходили по комнатам, то и дело попадая в поле зрения, словно персонажи фильма «Сладкая жизнь». Однажды утром Джо, сидя за большим роялем в гостиной, пил кофе, перебирал клавиши и беседовал со мной. Мимо нас прошли какой-то толстяк и девушка с косой, увлеченные разговором. «А вчера она разбила машину своей матери», — сказала девушка. «Надо же! А я думал, что это телевидение». «Нет, телевидение было на прошлой неделе». Они вышли в холл, откуда тотчас заглянул в гостиную лысый мужчина в строгом деловом костюме. «Встреча состоится в 2», — обратился он к Джо. «Как только все кончится, я тебе позвоню. Пожелай мне удачи». Он исчез, но с кухни в этот момент вышла Мэнди, завернутая в белую простыню и похожая в этом наряде на богиню распутства. Она вытащила из нагрудного кармана рубашки Джо пачку, достала оттуда сигарету, чмокнула своего милого в лоб и, прошептав «Кончай скорее с этими разводными бумажками», снова скрылась на кухне, где Джерри продолжил ее стричь. В столовой заходился от хохота молодой человек, читая вслух заметку Льюиса Гризарда какой-то блондинки, которая вовсе не находила чтение забавным. Сверху раздавался дробный стук шпилек по полу. «Однако уже 9:30», — проворчал Джо, — «а я все еще не скучаю». Он сказал это не мне, а человеку, с которым в это время разговаривал по телефону, прижав трубку к уху плечом. Джо частенько вел такие расщепленные в пространстве разговоры, причем не всегда можно было понять, что он говорит с несколькими людьми сразу. «Сегодня утром я проснулся в 7 часов», — продолжал между тем Джо, — «и обнаружил в постели рядом с собой здоровенный бугор, прикрытый одеялом». «Как странно», — подумал я, — «ведь Мэнди сегодня ночует в Вейкроссе и приедет не раньше, чем через час». Я лежал, смотрел на бугор и думал, что бы это могло значить, и кто или что это. Куча была большая. Я просто не знаю людей такой величины. У меня нет столь толстых знакомых. Потом пришла уверенность, что это человек, а не кипа белья, потому что бугор дышал. Затем я отметил одну странность в его дыхании. Оказалось, что оно ощущается в 2 разных местах. Тут только до меня дошло, что в этой компании я 3-й лишний. Я слегка оттолкнул кучу, и она оказалась парнем и девчонкой, причем совершенно голыми. Кстати, я видел их впервые в жизни. Джо минуту молчал, слушая, что говорит его собеседник на противоположном конце провода. «Хе-хе! Ты же прекрасно меня знаешь, Кора Бет». Потом он обратился к нам обоим. «Короче, не успел я открыть рот, как парень спросил, а ты кто такой? Знаете, в моей собственной постели мне еще никто и никогда не задавал таких дурацких вопросов. Я общественный директор этого заведения, и представляется мне, что мы с вами не знакомы. Я не знал, что мне делать дальше». Но в этот момент зазвонил телефон, и туристическая фирма огорошила меня известием, что, во-первых, без 15 минут ко мне нагрянет очередная партия туристов, а, во-вторых, мне придется приготовить ланч на всю эту компанию, поскольку поставщик продуктов заболел. Нет, вы представляете? Ланч на 40 человек. Все они члены какого-то танцевального клуба «Полька» из Кливленда. Вот так-то. Хе-хе. Посмеиваясь, Джо слушал, что говорит ему Кора Бек. «Но как бы то ни было», — продолжил он после небольшой паузы, — «два моих новых голых друга начали одеваться. У парня на руках татуировка. На одной — флаг конфедерации, а на другой — лист марихуаны. Он натянул на себя очень щегольскую футболку с надписью «Твою мать». Сейчас и он, и его девчонка вовсю готовят на кухне креветочный салат для этих 40 танцоров. Джерри тоже там, стрижет Мэнди. Поэтому-то я и говорю, что мне все еще не скучно. Разве с ними соскучишься?» Джо сказал Коре Бет «до свидания», но не успел положить трубку, как в гостиную буквально вплыл длинный, расписанный восточным узором халат. Сверху его венчало круглое, улыбающееся лицо женщины лет 70. На белом напудренном лице выделялись яркая помада, румяна и густо намазанные тушью ресницы. Черные, как вороново крыло, волосы были туго стянуты в огромный узел и украшали ее голову, словно тюрбан. «Я уезжаю в Стейтсборо играть в клубе «Кивани», — промолвила она, помахав в воздухе ключами от машины. «В 6 у меня карнавал в Хайнсвилле. В Саванну вернусь в 9. Джо, если я вдруг запоздаю, прикрой меня в баре. Ладно?» «Слушаюсь, мадам», — ответил Джо, и женщина удалилась, шелестя шелком и позвякивая ключами. Одом кивком головы показал на то место, где только что она стояла. «Вот, только что здесь была самая великая женщина Джорджии — Эмма Келли. Поедемте сегодня с нами, и вы увидите ее в действии. В своем кругу она известна как «Леди 6000 песен». Последние 40 лет Эмма Келли, не зная отдыха, проводила все свое время, за исключением часов сна, колеся по городам и весям Джорджии, играя на фортепиано везде, где ее ждали, на выпускных вечерах, свадьбах, митингах и церковных собраниях. Ее надо было только попросить, и она приезжала в Уэйнсборо, Суэйнсборо, Эллабелл, Хейлсхерст, Ньюингтон, Джессуп и Джимс. Она играла в каждой школе, на вечерах старшеклассников, в каждом городке в радиусе сотни миль от Саванны. В назначенный день она могла поехать в Мэттер на показ женских мод, потом в Силванию на съезд отставных учителей, а после этого мчаться в Рэнс на праздник по случаю дня рождения. Ближе к вечеру она возвращалась в Саванну, чтобы поиграть в каком-нибудь ночном заведении. Там она играла по понедельникам в клубе «Ротари», по вторникам в Львах, у Кивани по четвергам и в Первой Баптистской церкви по воскресеньям. Эмма исполняла старые мелодии и шлягеры, блюзы и вальсы. Ее знали все и везде. В ее неизменных восточных халатах, развивающихся накидках и с высоким тюрбаном из сине-черных волос, скрепленных двумя лакированными заколками. Эмма происходила из старейшего английского рода, одним из первых прибывшего в Джорджию и Южную Каролину. С Джорджем Келли она познакомилась, когда ей было 4 года, а замуж за него вышла в 17. К тому моменту, когда он умер, Эмма успела родить ему 10 детей. «Не считая 5 выкидышей», — любила добавлять она. Будучи набожной баптисткой, Эмма не брала в рот спиртного. Правда, один раз после концерта в офицерском клубе «Форт Стюарта» ее остановили на пороге, подозревая в пьянстве за рулем. Полицейский, задержавший ее, посветил фонарем в салон и заявил, что она пьяна, поскольку последние несколько миль ее мотало на шоссе из стороны в сторону. Это была истинная правда. Но дело заключалось в том, что Эмма вела машину и одновременно пыталась снять с себя корсет. Она зажмурилась от яркого света, запахнула расстегнутую одежду, не зная, как она сможет выйти из машины в таком виде, и стараясь убедить молодого офицера в своей трезвости. На счастье Эммы, она в свое время играла на выпускном вечере в училище, которое в тот год оканчивал этот офицер. Он узнал ее. и через несколько минут пианистка продолжила свой путь. Большинство патрульных полицейских прекрасно знали машину Эммы, и когда она поздней ночью проносилась мимо них со скоростью 80 или 90 миль, они обычно смотрели на это сквозь пальцы. Пианистка очень сочувствовала молодым полицейским, которые, случалось, останавливали ее, гудя сиреной, сверкая мигалкой. В таких случаях она опускала стекло и мягко говорила: «Ты, наверное, новенький». Она уже знала, какой разнос получит этот мальчик от сурового шерифа. «Ты соображаешь, что делаешь, парень? Ты же остановил Эмму Келли. Знаешь, что ты сейчас сделаешь? Нет? Так я тебе скажу. Ты поедешь впереди, и не дай бог, если с ней что-нибудь случится. Тысячи извинений, мадам, подобное больше не повторится». В саванне поклонники Эммы обычно веселым караваном следовали за ней из одного ночного заведения в другое, из Висперс и Пинкхауза, Фаунтин и Кегельбан «Живой дуб», а оттуда в аэропортовский отель «Quality». Приезды Эммы были очень выгодны владельцам баров. Блюда и напитки живо разбирались, пока Эмма играла, но стоило ей уехать, как торговля тут же скисала. Много лет дети Эммы просто умоляли ее открыть свой «пиано-бар» и перестать мотаться по дорогам. После того, как она задавила на шоссе 9-го оленя, дети перестали умолять и начали просто настаивать. «Это разбивает мое сердце», — горестно прочитала Эмма. «Ведь я их так люблю, животных. Да и ремонт машины стоит недешево». Она обещала детям подумать об открытии пиано-бара в самое ближайшее время. Джо Одам знал Эмму всю свою сознательную жизнь и частенько ездил слушать ее игру, где бы она ни выступала. Вскоре после его прихода Эмма исполняла сентиментальное путешествие. Это был сигнал. Эмма давала знать Джо, что ей хочется отдохнуть, и Одам на несколько минут с удовольствием занимал ее место за инструментом. В ту ночь, когда Эмма задавила своего 10-го оленя, сентиментальное путешествие зазвучало сразу, как только Одам появился в дверях зала. «Посмотри, что стало с моей машиной, ладно, Джо?» — попросила она. «Я не вынесу ее вида». 6 месяцев спустя они с Джо открыли в стоявшем на берегу реки старом хлопковом складе пиано-бар и назвали его Уэммы. Зал бара был длинным и узким, уютным, как уставленный книжными полками рабочий кабинет. Крошечная танцевальная площадка умещалась в изгибе большого рояля. Витражное окно выходило на реку, по которой то и дело проплывали баржи. Полки вдоль противоположной стены украшала масса фотографий родных и друзей, а альков у входа целиком посвящался памяти Джонни Мерсера. Да и как могло быть иначе, если именно Мерсер наградил Эмму прозвищем «Леди 6000 песен»? Согласно подсчетам Джонни, именно столько песен она знала. Как-то раз они с Эммой пролистали кипу песенников, и Мерсер лично проверил, сколько песен Эмма может пропеть от начала до конца. Через 3 года этой нелегкой работы Мерсер смог, наконец, грамотно оценить запас лирики в голове Эммы и выдал итог — 6000 песен. Когда я впервые переступил порог бара и скромно занял место, миссис Келли посмотрела в мою сторону и спросила: «Какая ваша любимая песня?» Я не ожидал такого вопроса и смутился. Мне показалось, что у меня нет любимой песни. Но в этот момент я заметил за плечом Эммы изображение огромного сухогруза. «Корабль!» — выпалил я. «Мой корабль плывет под шелковыми парусами». «Ого! Это очень милая песенка», — одобрила мой выбор Эмма. «Курт Вейль, 1941 год». Она сыграла эту мелодию. И с тех пор стоило мне показаться в баре, как в зале тут же начинал звучать «Мой корабль». Владельцы всех прочих баров различают своих завсегдатаев по напиткам, которые те заказывают, — говорила Эмма. «А я различаю своих по тем песням, которые им нравятся. Когда такой завсегдатай входит в бар, Я сразу принимаюсь играть его любимую мелодию. Это приятно щекочет их самолюбие, и они сразу чувствуют себя как дома. Бар Эммы посещали многие завсегдатые. Были четыре леди из Эстила, из Южной Каролины. Они наезжали в бар несколько раз в неделю, одни или с мужьями. Был агент по недвижимости Джон Торсон, который имел обыкновение прогуливать перед сном собаку. Иногда он гулял несколько дольше обычного, и собака приводила его к бару. Дорогого гостя в пижаме и купальном халате вместе с собакой сажали на привычное место. Как только Торсон устраивался, Эмма тут же начинала играть «В такие моменты». То была его любимая песня. Была Ванда Брукс, самозванная радушная хозяйка. Она носила щегольские шляпки, а на ее груди красовалась брошь гигантских размеров, на которой фальшивыми бриллиантами были выложены цифры номера ее телефона. Когда-то Ванда была директором школы, а теперь продавала лежаки для соляриев Южной Каролины и прибрежных районов Джорджии. Обычно она приветствовала возгласом «Эй!» совершенно незнакомого ей человека. Усаживала его за столик и занимала дружеской беседой. Потом приглашала нового приятеля потанцевать и переключала внимание на других посетителей. Весело болтая, Ванда вечно рылась в сумочке в поисках зажигалки, извиваясь всем телом и прижимаясь к соседу. Дело неизбежно кончалось тем, что вечная сигарета выпадала изо рта или из пальцев и, взрываясь снопом искр, падала на колени злополучного собеседника, который вскакивал, пытаясь стряхнуть с одежды горящие угольки. Когда Ванда заходила в зал, раздавалась мелодия песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Заведение Эммы пользовалось популярностью, но не смогло оправдать всех возлагавшихся на него надежд. Миссис Келли продолжала свои неутомимые путешествия по Джорджии. Она моталась из конца в конец штата, возвращаясь каждый день в Саванну, где играла до самого утра. Иногда после закрытия она оставалась ночевать в каретном сарае Джо Одома, но чаще придумывала какой-нибудь предлог и направлялась домой в Стейтсборо. По субботам она возвращалась непременно, потому что воскресные дни в Стейтсборо начинались у нее очень рано, а заканчивались очень поздно, в чем мне пришлось убедиться не понаслышке. Эмма пригласила меня пойти вместе с ней на утреннюю службу в церковь, а потом провести с ней остаток дня. И вот что из этого вышло. Миссис Кейли подъехала к стоянке возле первой баптистской церкви Стейтсборо в 9:20. Напоминаю, было воскресное утро. На Эмме красовалось пурпурное шелковое платье и синяя накидка с капюшоном. Веки женщины были щедро выкрашены в бирюзовый цвет, на щеках слой румян. «Итак, посмотрим», — сказала она. «У Эммы закрыли в 3:00 утра, а до дома я добралась в 4. Обычно я по дороге съезжаю с шоссе и сплю 15 минут под эстакадой в Эш-Бранче, но на этот раз мое место занял своим здоровенным грузовиком какой-то тип. В результате я легла спать в 5:30, а в 7:45 мне позвонила тетушка Анна-Лиза, ей 90 лет, и она следит, чтобы я не опаздывал в церковь». Эмма поправила лакированные заколки. «Я вполне обхожусь 2 часами сна, но иногда это бывает заметно. Глаза немного припухают». Мы вошли в церковь. Священник читал проповедь на тему «Искушение и внутренний соблазн». Потом выступил диакон с рассказом о предстоящих на неделе проповедях. Главной должна была стать проповедь «Воспрянь, Америка! Бог любит тебя!» Видимо, диакону показалось, что аудитория не слишком просыпается в ответ на его пламенные призывы, и он провозгласил: «В Америке 180 миллионов людей забыли о Боге! 2 миллиона из них живут в Джорджии! Да что там говорить! Только в Стейтсборо таких наберется не 1000!» Потом к собравшимся снова обратился священник. «Нет ли среди нас сегодня гостей?» Эмма шепнула, что мне надо встать. А в мою сторону тотчас повернулись сотни голов. «Добро пожаловать!» — сердечно произнес священнослужитель. «Мы рады, что вы смогли присоединиться к нам». После службы мы с Эммой пошли в часовню, где собирались старики на еженедельное собрание. Правда, нас задержала дюжина особенно дружелюбных прихожан, которые захотели лично поприветствовать меня в церкви, а заодно спросить, откуда я пожаловал. «Из Нью-Йорка!» — воскликнула одна женщина. «Надо же! Между прочим, мой кузен как-то ездил туда». В часовне Эмма сняла туфли на высоких каблуках и села за орган. Она играла, пока народ неспешно собирался на свою стариковскую сходку. Люди первым делом подходили к Эмме, здоровались с ней, а потом шли ко мне, чтобы сообщить, как они рады моему приходу. Первым к собравшимся обратился мистер Грейнджер. «Я хочу сказать вам, что жена неплохо себя чувствует. Я знал, что у нее рак, но доктор подтвердил диагноз только во вторник, поэтому я вам ничего и не говорил. У меня на сердце большая тяжесть, но жену хорошо лечит, насколько я могу судить». С задней скамьи раздался голос какой-то женщины. «Энн Маккой лежит в Саванском госпитале Святого Иосифа. У нее сильные боли в спине». «Умерла сестра Салли Пауэлл», — произнес кто-то. «Кто еще?» — спросил мистер Грейнджер. «Клифф Брэдли», — отозвались сразу несколько человек. «Клифф распрощался со мной вчера вечером и был в добром здравии», — удивился Грейнджер. «Голди Смит нуждается в наших молитвах», — проговорила еще одна женщина. «У нее что-то случилось с желудком. Ей, правда, сделали протез». Дама с губами, накрашенными розовой помадой, и в очках в золотой оправе поднялась, чтобы дать всем добрый совет. «В нашей семье тоже не все было гладко, пока я не посмотрела на себя и не увидела у себя в груди обиталище Господа. У нас у всех в груди обиталище Господа. Обратитесь же к Иисусу, следуйте моему примеру». Собрание закончилось, и мы с Эммой, выйдя из часовни, вместе с дюжиной других женщин, направились в воскресную школу, где мисс Келли снова представила меня всем присутствующим. В ответ дамы прочирикали и промурлыкали свои приветствия. Староста объявила, что намерена провести беседу на тему «Божьи люди в изменчивом мире», но, может быть, кто-то хочет вначале сделать важное объявление. «О, Миртл Фостер все еще кровоточит рано», — сказала женщина в очках и светло-зеленом костюме. «Я вчера вечером говорила с рэпом Нелби. Так они сами не знают, когда ее выпишут. Нам надо включить ее в список и помолиться за нее», — решила староста. Тогда заговорила леди с фиолетово-седыми кудряшками. «Луиза видела Мэри в галантерейном магазине в пятницу. Кажется, обе чувствуют себя неважно. Нам надо помолиться за них». В течение следующих 5 минут члены конгрегации обсудили здоровье еще нескольких человек, и список пополнился 3 фамилиями. Покончив с формальностями, староста начала беседу. «Иисус никогда не попросит сделать то, чего не стал бы делать сам». А Эмма достала из книжечки маленький манильский конверт, на котором крупными буквами было написано «Эмма Келли, $24». Она тихонько встала и положила пакет в картонную коробку, где уже лежали конверты других женщин. Сделав мне знак следовать за собой, она на цыпочках вышла в холл, захватив с собой коробку. В дверях кто-то дернул меня за полу пиджака. «Надеюсь, вам понравилось у нас?» — прошептала леди, сидевшая у входа. «Приезжайте к нам еще». Эмма вывела меня в холл. «Теперь мы поднимемся на 2 этажа выше и пойдем к маленьким деткам», — пояснила она. Но первым делом она завернула в небольшую комнатушку без окон, где отдала коробку 2 мужчинам, сидевшим за столом, заваленным манильскими конвертами. «Утро доброе, мисс Эмма», — приветствовали они мисс Келли. Наверху Эмму уже ждали. 20 детишек сидели полукругом возле открытого пианино. Она играла мотив «Вперед, солдаты Христа», а дети пели заголовки книг Нового Завета. «Матфей, Марк, Лука и Иоанн, Деяния и послание к римлянам». Потом Эмма дважды сыграла «Иисус наш возлюбленный учитель. «Теперь мы можем идти», — сказала мне Эмма. Мы миновали пролеты уже знакомой лестницы и вышли на стоянку. Тут есть еще одна леди, которая обычно играет в приюте. Когда ее нет, это делаю я. Но сегодня она на месте. Таким образом, вместо того, чтобы ехать в приют, мы направились в клуб «Деревня на лесном холме», где Эмма, взяв в буфете пару куриных ног и бросив их на тарелку, пошла к роялю и 2,5 часа играла негромкую музыку, скрашивая досуг посетителей, которые целыми семейными группами подходили к ней поздороваться и засвидетельствовать свое почтение. В 3:30 Эмма встала и попрощалась. Мы сели в машину и проехали по раскаленному ярким полуденным солнцем шоссе до Видейлии, родины знаменитого сладкого лука, куда Эмму пригласили поиграть на свадьбе в ресторане клуба здорового образа жизни. По прибытии Эмма тотчас же поспешила в дамскую комнату переодеться. Она вышла оттуда в развивающемся золотисто-черном кимоно. Хозяйка клуба, крупная блондинка с пышной прической, провела нас по своему водно-оздоровительному заведению, особо обратив внимание на открытые и закрытые бассейны с подводными гротами, которыми дама невероятно гордилась. Из церкви стали приезжать гости, однако жениха с невестой не было. Поговаривали, что они заехали по дороге в 7-Eleven прихватить шампанского, которое они попробовали в машине. Когда молодожены наконец приехали, Эмма сходу выяснила, что жениха зовут Билл, и объявила, что для такого случая у нее есть специальная песня. Миссис Келли села к роялю и запела: «Наш забияка Билл теперь солидный Вильям. Женатым человеком стал, посуду моет и полы он оттирает шваброй». Песенку встретили веселым смехом, гости и молодожены пустились в пляс. Не танцевали только мальчишки. Они выскользнули из зала и подложили под капот двигателя бутылку шампанского, предвкушая, с каким грохотом она взорвется, когда Билл разогреет мотор. Отыграв без перерыва до 7:30, Эмма встала, и мы, сев в машину, поехали обратно в Стейсборо. Если она и устала, то не показывала вида. Эмма не только не проявляла никаких признаков сонливости, но широко улыбалась. «Кто-то однажды написал, что Господь Бог держит музыкантов за плечо», — сказала она. «И я думаю, что это правда. Ты можешь с помощью музыки сделать счастливым любого человека, но и сам бываешь не менее счастлив. Благодаря искусству я не знаю, что такое одиночество и подавленное настроение. Когда я еще была девчонкой, то по ночам прятала под одеялом приемник и слушала его до утра. Так я и выучила великое множество песен. Только поэтому я узнала Джонни Мерсера. Мы познакомились по телефону 20 лет назад. Я тогда играла на званом обеде, и один молодой человек все время просил, чтобы я играла мелодии Мерсера. Парень был очень удивлен тем, что я знала их все. Более того, я сыграла такие, о которых он не слышал. Это его и вовсе поразило. И он сказал: «Я племянник Джонни Мерсера, и очень хочу, чтобы вы с ним познакомились. Давайте позвоним ему прямо сейчас». И что вы думаете? Он позвонил дяде в Бел-Эйр, в Калифорнию, и сообщил, что встретил тут одну леди, которая знает любую песню, написанную Джонни. Потом племянник передал мне трубку, и Мерсер, даже не сказав «hello», потребовал, чтобы я спела первые 8 строчек песни «Если бы ты была мной». Это не слишком известная песня, но Джонни, она, очевидно, была чем-то дорога, и я, не колеблясь, спела. С этой минуты мы стали друзьями. Между тем солнце клонилось к закату. «Мне кажется, что слова так же важны в песне, как и музыка», — продолжала Эмма. «Нам с Джонни очень нравилось сравнивать наши любимые фразы. Вот, например, очень лиричные строки: «И слишком дорого, чтобы его терять, но слишком сладко, чтобы длиться вечно». Из песни «Пока мы молоды». И строчка из «Пригоршни звезд»: «О, что за несказанность эфир ночной колеблет». Лирика самого Джонни — это лучшее, что я знаю. Трудно придумать что-нибудь более красивое, чем «легко ступает по земле и ветерок горячий остужает, и золотит листву дерев зеленых, рукой касаясь осень. Это же настоящая поэзия. А вот еще пестрые змеи дней и ночей над миром обновленным под синим куполом небес. Петь Эмма начала только под напористым нажимом Джонни Мерсера. До встречи с ним она только играла на фортепиано, но Джонни постоянно твердил: «Тебе надо петь, пой». Но она боялась начать, говорила, что у нее небольшой диапазон голоса, что она не сможет вытягивать высокие ноты, но Джонни не отставал. «Это не страшно», — говорил он, — «ты просто пой тихо, не надо брать каждую ноту. Пой как можно ниже и пропускай некоторые ноты, иногда можешь даже сжульничать. Если ты не в состоянии взять ноту или не знаешь, как это сделать, пропусти ее». Он показал Эмми, как поменять клавиши, вместо того, чтобы брать более высокую октаву во втором варианте «Люблю Париж». Он даже помог ей схитрить со своими собственными песнями. Например, у нее были большие трудности со строчкой «Хочу быть рядом, чтобы собрать осколки сердца твоего, разбитого другим». Эмма никак не могла взять низкую ноту на втором слоге слова «разбитого». Тогда Мерсер пояснил, что можно спеть три слога на одной ноте. Однако мисс Келли все же сомневалась, стоит ли ей петь. Но однажды, когда она уже получила ангажемент в Quality на одном из концертов, Эмма обнаружила рядом с роялем микрофон и звукоусилительную установку, готовую к работе. «Смотри-ка», — сказал тогда Мерсер, — «здесь даже микрофон есть. Никуда не денешься, придется петь». И она запела. Только много лет спустя Эмма узнала, что все это подстроил Мерсер, заплатив за микрофоны и усилители. Она помнила, как играла на фортепиано для простых людей и важных шишек, для трех президентов, 20 губернаторов и бесчисленного количества мэров. Она играла в четыре руки с Томми Дорси и аккомпанировала Роберу Гуллиту. Но она совершенно точно помнила тот день, когда игра на пианино стала для нее необходимостью. Это произошло одним воскресным утром, когда ее младший сын, расстроенный размолвкой со своей подружкой, подвез Эмму с мужем к церкви и, заехав в ближайший лес, упер ружье прикладом в пол машины, приставив дуло к груди, и выстрелил. Упав, мальчик всем телом навалился на руль и надавил на клаксон. Кто-то услышал несмолкаемый рев и прибежал на звук. Сын потерял легкое, но жизнь ему удалось спасти, что обошлось в 40 тысяч долларов. Для оплаты счета Эмме пришлось работать день и ночь. Близость трагедии только еще больше воспламенила ее веру. Что было бы, пройди пуля на долю дюйма, левее или правее? Что, если бы он не упал грудью на клаксон? «Должно быть, его охранял Господь», — рассказывала Эмма. Я должна была поверить в Бога только из-за одного этого случая. После того, как все долги по счетам были оплачены, Эмма все равно не могла остановиться и продолжала свои ночные выступления. Это стало ее жизнью. В половине восьмого мы приехали в Стейсборо. Перед тем, как возвращаться домой, Эмма завернула к дому своей 90-летней тетушки. Старушка открыла нам дверь в ночной рубашке и чипце. Она не спала, слушала трансляцию службы из баптистской церкви. Эмма до нескольких минут прошла в дом, уложила Анна-Лизу в постель, и только после этого, через 12 часов после начала трудового дня, миссис Келли отправилась домой. «В способности играть есть еще одна замечательная вещь», — сказала Эмма на прощание. «Об этом мне говорил еще Джонни Мерсер. Когда играешь песню, люди вспоминают то время, когда были влюблены. И в этом сила музыки. Если брать в расчет только посещаемость, то бар у Эммы бил все мыслимые рекорды успеха. Но финансовые дела заведения шли не бог весть как удачно. Во-первых, по инициативе Джо посетителям бесплатно подавали напитки. Во-вторых, кредиторы Джо полагали, что бар — это отличный способ изъять у Одома хотя бы часть денег, которые он задолжал. Эти люди приходили в бар, пили и ели, а потом уходили, не расплатившись. Но даже принимая все это во внимание, дела у Эммы должны были бы идти гораздо лучше. Джо решил спросить совета у Дарлин Пул, которая досконально знала все, что относится к ведению дел в питейных заведениях. Дарлин работала барменшей в нескольких местных салунах и была помолвлена с владельцем процветавшего клуба в южном районе Саванны. Сейчас они с Джо сидели за столом и подтягивали коктейль. «Ты прекрасно выбрал место, солнце мое», — говорила Дарлин. «Теперь вся эта разномастная, обожающая фокстрот толпа знает, куда ей приткнуться. Они не пойдут ни в ночной полет, ни к Меллону, ни к Студебекеру. Ты взял их в плен, радость моя. Все идет прекрасно. Кроме того, я вижу, что к тебе ходит Ванда Брукс. Для тебя это просто находка. Такие широкие натуры, которые атакуют каждого посетителя и направо и налево раздают выпивку по 3 бакса за рюмку, заставят процветать любое заведение. Тебе просто надо следить, чтобы стаканы недолго оставались пустыми. Если ты отвадишь халявщиков и перестанешь бесплатно поить народ виски, то твои дела пойдут в гору. Но помни, главное — стаканы». «Выходит, что главная проблема в этом?» — проговорил Джо. «Что ж, значит, придется Муну пошевеливаться живее». «Муну?» Дарлин резко обернулась и взглянула в сторону стойки, потом снова посмотрела на Джо. «Вот дерьмо! Джо, почему ты мне сразу не сказал, что барменом у тебя Мун Томпкинс?» Дарлин склонилась к уху Джо и понизила голос. «Вся твоя проблема, мой дорогой, в Муне». «Почему ты так говоришь?» — удивился Джо. «Мне он кажется вполне подходящим. Разве только немного медлительным?» «Мун Томпкинс сидел 3 года за ограбление банка», — проговорила Дарлин. Джо рассмеялся. «Ну-ну», — поддразнил он Дарлин. «И, между прочим, ни одного банка, а 2», — не обращая внимания на иронию, продолжала Дарлин. «Так ты это серьезно?» — спросил Джо. Он перестал смеяться, на губах его осталась только любопытствующая улыбка. Он тоже посмотрел на стойку, где Мун наливал водку в 4 высоких стакана. «Ну, будь я проклят! Мне даже в голову не пришло, что старина Мун — грабитель!» «Как так получилось, что ты вообще взял его на работу? Да еще барменом!» — не унималась Дарлин. «Его нанимала Эмма. Думаю, что он просто не указал дело с банком в своем резюме». Дарлин закурила. «Надеюсь, ты слышал о вооруженном ограблении в ресторане «Зеленый попугай» на прошлой неделе?» «Угу». «Так это дело Муна?» «Ну ладно», — недоверчиво воскликнул Джо. «Ты в этом уверена?» «На все 100%». «Но подожди. Как ты можешь говорить, что это был Мун? Ведь по этому делу никого не задержали». «Это я знаю», — спокойно произнесла Дарлин. «За рулем машины, на которой скрылся Мун, сидела я». В принципе, Джо не имел ничего против осужденных банковских грабителей и их пособниц, но как он мог столь опрометчиво доверить кассу закоренелому вору? Джо чувствовал, что его оставили в дураках. Жульничал Мун по-простому. Он делал напитков больше, чем проходило по кассе. А если и пробивал покупку, то немного протаскивал чек, и номер не был виден. Можешь спокойно биться об заклад, что он каждый раз нажимает кнопку «Не продано», когда делает это, и одним махом кладет себе в карман 20 баксов. — пояснила Дарлин. Джо решил, что самым мудрым будет поймать Муна на месте преступления, спокойно с ним объясниться, а потом, без всякого шума, уволить. Он ничего не станет говорить Эмме, чего доброго, при известии о том, что в ее баре работает вор и грабитель, старушку хватит удар. Вместо этого Джо пригласил в бар 2 своих хороших друзей и попросил их посчитать, сколько порций выпивки приготовит Мун за вечер. Однако предотвратить утечку информации не удалось. И к вечеру все знали, что сегодня вечером у Эммы будет пойман с поличным Мун Томпкинс. Ко времени начала работы бара у входа толпилась охваченная охотничьим азартом толпа. Всем страстно хотелось видеть, как откроется надувательство. «Боже, какой сегодня оживленный вечер!» — удивилась Эмма. Посетители заказывали выпивку с утроенным энтузиазмом, побуждая Муна украсть сегодня невиданную сумму. Чем больше становилось пустых бутылок, тем выше поднималось настроение публики. К полуночи, пожалуй, только Эмма и Мун не подозревали, что охота достигла своего апогея. Заказы сыпались со всех сторон. «Эй, Мун, дай-ка мне стингер!» «Ха-ха! Что может быть лучше для согрева, чем стингер?» Примечание. Непереводимая игра слов. «Стингер» означает и надувательство, и виски с ликером. Конец примечания. «Я хочу роброй, Мун!» За полчаса до закрытия он взял мусорный контейнер, понес его на помойку и в бар больше не вернулся. Когда Джо открыл кассу, та была пуста. Он забрал всю выручку до последнего цента. Исчезновение Муна совершенно не отразилось на всеобщем воодушевлении, царившем в зале. Пожалуй, веселье даже прибавилось. Перед закрытием Джо ничего не оставалось, как рассказать Эмме, что Мун забрал деньги и сбежал. «Господи помилуй!» — воскликнула она. «Неужели он это сделал?» «Боюсь, что да», — ответил Джо. «Впрочем, к лучшему, что мы от него избавились. Он промышлял такими вещами и раньше. Ведь он грабитель». «О, это я знаю», — заявила вдруг Эмма. «Вы все знали?» Изумлению Джо не было границ. «Ну, конечно». «Я все знала», — повторила мисс Келли. «Он не стал ничего скрывать, когда пришел устраиваться на работу. Я сказала ему, что за это восхищаюсь им. Мне показалось, что он заслужил свой второй шанс начать другую жизнь. Думаю, что и каждый этого заслуживает. И ты тоже, не правда ли?» «Да, мэм». Эмма села в машину и выехала на Бэй-стрит, направляясь в Стейтсборо.